Сильвия понимала все гораздо лучше. За 2 недели совместной жизни она узнала Анетту глубже, чем Анетта знала себя. Однако это не означало, что ее умственные способности были выше среднего уровня самой простой девушки-парижанки. У нее был на редкость трезвый и дальновидный практический ум, только она не извлекала из него то, что могла бы извлечь, предпочитая подчиняться своим прихотям. Во всем же остальном она ничем не отличалась от девушек своего круга. Правда, все ее занимало, но ничто глубоко не интересовало, если не считать мод. А где уж модом быть глубокими? К искусству же, музыке, живописи, литературе она относилась, как относится человек самый посредственный. Иногда до нее просто ничего не доходило. Она тут часто коробила ее вкус. Сильвия замечала это и говорила: «Уф, опять я попала в просак. Но скажи, что сейчас модно в свете?» О картине она говорила, как говорят о шляпке. «Чем нужно восторгаться? Мне бы только это узнать, а там все пойдет не хуже, чем у других». Но Сильвия не всегда была так миролюбиво настроена. Случалось, что и она с пеной у рта отстаивала героя какого-нибудь бульварного романа или пошлый романс, видела в нем последнее слово в области искусства или чувств. Она все же вынудила старшую сестру признать достоинство, или скорее признать будущее за одним из тех жанров, которые Аннетта до сих пор упорно отрицала, хоть совсем не знала. Сильви была без ума от кино и смотрела все фильмы без разбора. Случалось, что Сильвия не могла понять красоту книги, которую они обе читали, но иные страницы воздействовали на нее сильнее, чем на Аннетту. Ведь Сильвия лучше знала жизнь. Сестру же ее неприкрытая правда приводила в замешательство. А жизнь есть книга книг. Не всякому дано ее прочесть. Каждый носит ее в себе. И написана она вся, от первой до последней строчки. Но разберешься ты в ней лишь в тот день, когда суровый учитель, опыт, научит тебя ее языку. Сильвия училась ему с малолетства и читала бегло. Аннетта начала учиться поздно, усваивала она медленно, зато знания были глубже. Лето в том году стояло на редкость знойное. К середине августа пышные деревья в саду пожелтели. Душными ночами Сильвия вытягивала губы, всасывая воздух. Силы у нее восстановились, но она была еще бледненькой и плохо ела. Она всегда была плохим едоком, если бы ей дали волю, не обедала бы, а довольствовалась в иные дни мороженым и фруктами. Но Аннетта была начеку, но Аннетта сердилась. Много забот было у Аннетты. И вот она, в конце концов, решила отправиться в горы, хоть и откладывала поездку с недели на неделю, в глубине души надеясь, что удастся ей избежать. Ей хотелось, чтобы сестра принадлежала только ей все лето. Отправились они на курорт в Гризон. О нем Аннетта сохранила чудесные воспоминания. Было там давным-давно. Прелесть какая гостиница, совсем простая, а вокруг умиротворяющие душу пейзажи в пасторальном стиле, от всего веет старой Швейцарии. Правда, за несколько лет все изменилось. Появился рой гостиниц, возник целый городок вычурных отелей, в луга врезались автомобильные дороги, а в лесах слышно стало лязганье трамвая. Аннетте хотела сбежать, ведь они целые сутки проторчали в душном вагоне. Утомились, не знали, куда теперь поехать. Хотелось одного — вытянуться, лежать, не двигаясь. Хоть и все здесь изменилось, зато воздух по-прежнему был чист, словно хрусталь, и Сильвия лакомилась им, как лакомилась мороженым, которая слизывала из стаканчика, стоя у тележки продавца среди гомона парижских улиц. Решили так: останутся несколько дней, пока не спадет жара, а потом привыкли и нашли, что тут хорошо. Сезон был оживленный. Посмотреть игру в теннис слеталась неугомонная молодежь разных национальностей. Устраивались вечера с танцами, спектакли. Жужжащий улей бездельничал, флиртовал, щеголял. Она-то обошлась бы без всего этого, но Сильвия веселилась от всей души, сияла от удовольствия, и это передалось Аннетте.